Женская половая система. Часть первая. Строение и функции яичника. Овогенез. Женская половая система включает половые железы, яичники и добавочные органы полового тракта, маточные трубы, матку, влагалище, наружные половые органы. Яичники выполняют две основные функции. Генеративную функцию – образование женских половых клеток, и эндокринную функцию – выработка половых гормонов. Развитие органов женской половой системы, как и мужской, тесно связано с развитием органов мочевыделительной системы. Строма яичников развивается из мезенхимы первичной почки, мезонефроса, в которую врастают так называемые половые шнуры из целомического мезодермального эпителия половых валиков. А в агонии будущие половые клетки обособляются намного раньше из мезенхимы стенки желточного мешка. Маточные трубы, матка и влагалище развиваются из парамезонефральных или мюллеровых протоков. Яичник взрослой женщины. С поверхности орган окружен белочной оболочкой, образованной плотной волокнистой соединительной тканью, покрытой мезотелием брюшины. Свободная поверхность мезотелия снабжена микроворсинками. При этом сами клетки мезотелия имеют не плоскую, а кубическую форму. Под белочной оболочкой располагается корковое вещество, а глубже – мозговое вещество яичника. Корковое вещество образовано фолликулами различной степени зрелости, расположенными в соединительно-тканной строме. Выделяют четыре типа фолликулов – примордиальные, первичные, вторичные и третичные. Примордиальные фолликулы состоят из овоцита, окруженного одним слоем плоских клеток фолликулярного эпителия и базальной мембраны этого эпителия. Примордиальные фолликулы – основной тип фолликулов в яичниках женского организма, не достигшего половой зрелости. Следующий тип – первичные фолликулы. По мере роста фолликулов увеличивается размер самой половой клетки. Вокруг цитолемы появляется блестящая зона, зона пеллюцида, снаружи от которой располагаются в 1-2 слоя кубические фолликулярные клетки. На поверхности клеток видны два вида микроворсинок. Одни проникают в блестящую зону, а другие обеспечивают контакт между фолликулоцитами. Подобные микроворсинки имеются и на цитолеме овоцита. Такие фолликулы, состоящие из растущего овоцита, формирующейся блестящей зоны и слоя кубического фолликулярного эпителия, называются первичными фолликулами. По мере увеличения растущего фолликула, окружающая его соединительная ткань уплотняется, давая начало внешней оболочке фолликула, так называемой теке. Дальнейший рост фолликула обусловлен разрастанием однослойного фолликулярного эпителия и превращением его в многослойный эпителий. Эпителий секретирует фолликулярную жидкость, которая накапливается в формирующейся полости фолликула и содержит стероидные гормоны – эстрогены. При этом овоцит с окружающими его вторичной оболочкой и фолликулярными клетками в виде яйценосного бугорка смещается к одному полюсу фолликула. В дальнейшем в теку врастают многочисленные кровеносные капилляры, и она дифференцируется на два слоя – внутренний и наружный. Во внутренней теке вокруг разветвляющихся капилляров располагаются многочисленные интерстициальные клетки. Наружная тека образована плотной соединительной тканью. Такие фолликулы, в которых формируется фолликулярная полость, а тека состоит из двух слоев, называются вторичными фолликулами. Овоцит в этом фолликуле уже не увеличивается в объеме, хотя сами фолликулы за счет накопления в их полости фолликулярной жидкости резко увеличиваются. При этом овоцит с окружающим его слоем фолликулярных клеток оттесняется к верхнему полюсу растущего фолликула. Этот слой фолликулярных клеток получил название «лучистый венец» – корона радиата. Наконец, зрелый фолликул, достигший своего максимального развития и включающий одну полость, заполненную фолликулярной жидкостью, называется третичным или пузырчатым фолликулом. Клетки лучистого венца, непосредственно окружающие растущий овоцит, имеют длинные ветвистые отростки, проникающие через блестящую зону и достигающие поверхности овоцита. По этим отросткам к овоциту от фолликулярных клеток поступают питательные вещества, из которых синтезируются липопротеиды желтка, а также другие вещества. Пузырчатый третичный фолликул достигает такого размера, что выпячивает поверхность яичника, причем яйценосный бугорок с овоцитом оказывается в выступающей части пузырька. Дальнейшее увеличение объема пузырька, переполненного фолликулярной жидкостью, приводит к растягиванию и истончению как его наружной оболочки, так и белочной оболочки яичника в месте прилегания этого пузырька, с последующим разрывом и овуляцией. Между фолликулами встречаются атретические тела. Они формируются из фолликулов, прекративших свое развитие на разных стадиях. Под корковым веществом в глубине яичника располагается мозговое вещество, состоящее из соединительной ткани, в которой проходят кровеносные сосуды и нервы, а также эпителиальные тяжи, остатки канальцев первичной почки. Генеративная функция яичников – овогенез. Овогенез отличается от сперматогенеза рядом особенностей и проходит в три стадии – размножение, роста и созревание. Первая стадия, период размножения овогониев, осуществляется в период внутриутробного развития, когда в яичнике зародыша происходит деление овогониев и формирование примордиальных и первичных фолликулов. Период размножения завершается вступлением клетки в мейоз, началом дифференцировки в овоцит первого порядка. Мейотическое деление останавливается в профазе, и на этой стадии клетки сохраняются до периода полового созревания организма. Вторая стадия – период роста. Протекает в функционирующем зрелом яичнике и состоит в превращении овоцита первого порядка первичного фолликула в овоцит первого порядка в зрелом фолликуле. В ядре растущего овоцита происходит конъюгация хромосом и образование тетрад, а в их цитоплазме накапливаются желточные включения. Третья, последняя стадия – период созревания. Начинается образованием овоцита второго порядка и завершается выходом его из яичника в результате овуляции. Период созревания, как и во время сперматогенеза, приводит к уменьшению числа хромосом вдвое, и набор их становится гаплоидным. При первом делении созревания овоцит первого порядка делится, в результате чего образуется овоцит второго порядка и небольшое редукционное тельце. Овоцит второго порядка получает почти всю массу накопленного желтка и поэтому остается столь же крупным по объему, как и овоцит первого порядка. При втором делении созревания в результате деления овоцита второго порядка образуется одна яйцеклетка и второе редукционное тельце. Первое редукционное тельце иногда тоже делится на две одинаковые мелкие клетки. В результате этих преобразований овоцита первого порядка образуется одна яйцеклетка и два или три редукционных или полярных тельца. Стадия формирования, в отличие от сперматогенеза, в овогенезе отсутствует. Следует отметить, что большинство овоцитов в растущих и созревающих фолликулах в разные периоды своего роста претерпевают атрезию. Завершающие этапы периода большого роста овоцита и фолликула, созревания и овуляции происходят циклически и зависят от циклической деятельности системы гипофиз-гипоталамус-яичники. Женские половые клетки, так же как и мужские, в определенной степени отделены от микроокружения гематофолликулярным барьером, который создает оптимальные условия для метаболизма овоцитов. Гематофолликулярный барьер состоит из соединительной ткани, теки, сосудов микроциркуляторного русла, базальной мембраны, фолликулярного эпителия и блестящей зоны. Овуляция. Наступление овуляции, разрыва фолликула и выброса овоцита второго порядка в брюшную полость вызывается действием гипофизарного лютеинизирующего гормона. Объем фолликула и давление в нем быстро возрастают, стенка его резко истончается. Кроме того, истончению и разрыхлению фолликула способствуют протеолитические ферменты, такие как гиалуронидаза. Овоцит второго порядка, окруженный фолликулярным эпителием, из брюшной полости попадает в воронку маточной трубы и далее в ее просвет. Здесь быстро происходит второе деление созревания и образуется зрелая яйцеклетка, готовая к оплодотворению. Атрезия фолликулов. Значительное число фолликулов не достигает стадии зрелости, а претерпевает атрезию, своеобразную перестройку деструктивного характера. Атрезия овоцитов начинается с слизистых органелл, кортикальных гранул и сморщивания ядра. При этом блестящая зона утрачивает свою шаровидную форму и становится складчатой, утолщается и гиалинизируется. Одновременно атрофируются и клетки зернистого слоя, а интерстициальные клетки оболочки при этом не только не погибают, но наоборот усиленно размножаются и, гипертрофируясь, начинают напоминать по форме и виду лютеиновые клетки желтого тела. Так возникает атретическое тело, внешне несколько напоминающее желтое тело, но отличающееся от последнего наличием в центре блестящей зоны овоцита. В ходе дальнейшей инволюции атретических тел на их месте остаются скопления интерстициальных клеток. Желтое тело. Под влиянием избытка лютеинизирующего гормона, вызвавшего овуляцию, элементы стенки лопнувшего зрелого пузырька претерпевают изменения, приводящие к формированию желтого тела, временной добавочной эндокринной железы в составе яичника. При этом в полость запустевшего пузырька изливается кровь из сосудов внутренней оболочки, целость которых нарушается в момент овуляции. Сгусток крови быстро замещается соединительной тканью в центре развивающегося желтого тела. В развитии желтого тела различают четыре стадии – пролиферации, железистого метаморфоза, расцвета и инволюции. В первой стадии пролиферации и васкуляризации происходит размножение эпителиоцитов бывшего зернистого слоя, и между ними интенсивно врастают капилляры из внутренней оболочки. Затем наступает вторая стадия – железистого метаморфоза, когда клетки фолликулярного эпителия сильно гипертрофируются и в них накапливается желтый пигмент – лютеин. Такие клетки называются лютеиновыми или лютеоцитами. Объем новообразующегося желтого тела быстро увеличивается, и оно приобретает желтый цвет. С этого момента желтое тело начинает продуцировать свой гормон – прогестерон, переходя таким образом в третью стадию – стадию расцвета. Продолжительность этой стадии различна. Если оплодотворение не произошло, период расцвета желтого тела ограничивается 12-14 днями. В этом случае оно называется менструальным желтым телом. Более длительно желтое тело сохраняется, если наступила беременность. Это желтое тело беременности. Разница между желтым телом беременности и менструальным ограничивается только длительностью периода расцвета и размерами. После прекращения функционирования как желтое тело беременности, так и менструальное претерпевают инволюцию, стадию обратного развития. Железистые клетки атрофируются, а соединительная ткань центрального рубца разрастается. В результате на месте бывшего желтого тела формируется белое тело, соединительно-тканный рубец. Оно сохраняется в яичнике на протяжении нескольких лет, затем рассасывается. Эндокринная функция яичников. В то время как мужские половые железы на протяжении своей активной деятельности непрерывно вырабатывают половой гормон – тестостерон, для яичника характерна циклическая продукция эстрогенов и прогестерона. Эстрогены – эстрадиол, эстрон и эстриол обнаруживаются в жидкости, накапливающейся в полости растущих и зрелых фолликулов. Яичник начинает интенсивно продуцировать эстрогены при достижении женским организмом половой зрелости, когда устанавливаются половые циклы. Возрастное затухание деятельности яичников, период менопаузы, приводит к прекращению половых циклов.